Алло. Кути. Куть-куть-куть-куть-куть. Но ты не сдох еще, Костя, я сдох. пингвиненок Звонок он залопоглазый. на 2 метра в землю. Послушай, Абрам. Что? Константин, ты же звезда. Вот скажите, пожалуйста, как ты собираешься после этого плясать на сцене, петь песни, после того, как ты своим вот этим ртом такие гадости говоришь? Кого? А хули ты мне звонишь? М? Это ты звонишь. Ты звонишь, блядь. Я тебе не звоню. Ты Ты чё, звонишь, дебил? падла. Ты звонишь, блядь, и говоришь, что я тебе звоню. Вот падла, блядь, Ага, блядь, хорошо, рот, слушай. блядь. Хорошо. Ах ты, сука, ебаная падла, блядь. Педерастическая. Ты что врешь, падла? Не я тебе звоню, ты звонишь, падла. Всегда звонишь ты, сука, блядь. А ты знаешь, я твою страницу забанил. Это я, блядь, сделал. А? Я понял, да. Ты про Я, Константин Абрамов, подал, значит, запрос ВКонтакте, чтобы забанить твою страницу раз и навсегда. Я забанил твою страницу. Понял? хорошо, Константин, я же не спорю. Понял? Все. А теперь займусь твоей группой и группу забаню. Слушай, а ты смотри Понял? зеленого слоника. Что? Зеленый слоник. Смотрел такое кинцо? Смотрел фильм «Зеленый слоник», где играет этот, как его там, с битвы экстрасенсов. Ну что дальше? А кто там играет? Подожди, не понял. А Сбитер. там этот, как его, помню уже. Пахом, по-моему, да, Пахом. Ну что А, дальше? да, точно. Это же чувак с битвы экстрасенсов. Ну и что дальше, да? А ты на битву экстрасенсов не пойдешь? Пойду. Я уже сейчас в новом сезоне принимаю участие. Вот с 5 марта, по-моему, новое начнется. Буду принимать участие. Абрамов, ты серьезно сейчас не шутишь? Но ведь ты же не Нет, экстрасенс. шучу. Я экстрасенс. О. Вот прям сейчас вижу, где ты сидишь сейчас. Все делаешь вот так вот, и где ты сейчас находишься. Все вижу прям. Ну, все. Я экстрасенс самый натуральный. Так, слушай, экстрасенс, так, а может все-таки мы с тобой как-то, ну, договоримся насчет того, чтобы, ну, Чтоб тебе не похубить, вроде... Нет, чтобы все-таки тебя отпродюсировать. У меня есть знакомый в Москве. отпродюсировать, мать свою отпродюсируй, пизду. Не, Абрамов, ну, мы с тобой Так. договаривались, да, Ты что... ее уже продюсировал не раз, да? Послушай, послушай. И серьезно, есть человек, который серьезно заинтересован этим. Он мне по поводу тебя звонил, спрашивал, можно ли тебе написать А адекватно. ты чё мне это названиваешь на домашний телефон-то, а? Ты чё думаешь, я живу по этому номеру, мне уже все передали, что ты названиваешь туда? Я по другому адресу живу уже. Дурак ты ёбаный. Видишь, это хорошо, Абрам, Ты подожди. что, думаешь, ты дозвонился ко мне туда? Хуй дозвонись туда. Ты квадратноголовых слышал вообще звонок? Нет, ты какого хуя мне звонишь на домашний номер к моим родственникам, а? Слушай, а такой вопрос. Вот я видел видео, у тебя там была сестра, да? То есть, как я понимаю, у тебя есть сестра. А у тебя другие твои родственники, точнее, она твоя родная сестра или нет? Родная сестра. Вместе мама воспитывала? Что? Вместе мама воспитывала, да? Ну, то А есть вы какая вместе... на видео моя сестра? У меня ни одной сестры нет на видео. Как это? Там какая-то баба орала у тебя. Или это было не баба? Но Или это... это не мои родственники, придурок ебаный. Ты чё взял, блядь? Не, ну просто Ты они чё такие ебнутые, как выдумываешь-то? ты, я поэтому подумал, что у вас типа там ингубатор такой хуйни, короче Да говоря. придурок, блядь. Ты чё думаешь, это моя родня, что ли? Это я своих знакомых, тетка и ее сын. Выставил знакомых своих, тетка и ее сын. Как они поют песню. Снова стою одна. Это моя тетка и ее сын. А ты думаешь, мои родственники? А помнишь, Дальние когда родственники. тебя как-то звонил? Я как-то тебе звонил, и ты пытался так голос менять, типа косил под собственную сестру, да? Скажи, Я пожалуйста. никогда не меняю голос свой. Никогда в жизни. А как же видео, в котором ты переодеваешься, Абрамов? Ты там меня... Видео, в котором переодеваюсь, прекрасное видео, и набрало большое количество просмотров, вот так. А еще сделаем, Абрамов. Что? Знаешь что, смотри, давай так, давай, я тебе предложение есть. Давай ты сделаешь еще одно такое видео, в котором ты переодеваешься, но ты не делаешь, не задаешь такие тупые вопросы, как ты себе типа задавал вопросы тупые. А ты, значит, вот от этих вот героев, в которых ты можешь переодеться, ты от их имени будешь, например, там, ну, делать обзор на какие-нибудь звонки последние, которые я сделал, например. А там. Я знаешь что? Я нарочно скоро сделаю видео, в котором переоденусь в тебя. Вот. Да. Абрамов, ты прям по твоим фото, прям по твоим фото сделаю макияж такой же. Ну вот рожу такую, такую толстую рожу, как у тебя, конечно, мне сделать не удастся. Но все равно, у меня сейчас будет шоу, типа, как на канале идет «Один в один». Я буду там очень многих известных персонажей интернета изображать. В том числе и Ивана Рудского, который очень известен в интернете, как там, ага. Ну, знаешь, да? Да. Ну, конечно, конечно. У которого больше уже 6 миллионов подписчиков. Иван Гай. Вот. И его буду изображать. И тебя изображу. Вот у меня, уж это я тебе по секрету говорю, но в начале февраля у меня же появится такое пародийное шоу. И первым, кого я изображу, это будешь ты. Конечно, рожу такую толстую сделать не смогу, но бороду наклею. Волос как-нибудь подожди, там... ты же отращивал. Абрам, подожди, ты же отращивал. А, нет, сейчас у меня нет бороды сбил? Уже. У меня сейчас все нормально. А что ты сбил? Чё? А что ты дурак? Сбрил, да. Но я накладную сделаю. Чё? А что сбрил? Объясни мне. Сбрил, потому что не хочу это, как ты. Да, ты понимаешь, бороды на себе растят те люди, которые безобразные, небрежные. Я почувствовал на себе, что вот когда ты имеешь усы и бороду, то есть еда, которую ты ешь, вся остается на твоем лице, вот на этих усах, на этой бороде. Это ужасно, просто отвратительно неприятно. Ты чувствуешь себя грязным, понимаешь? И поэтому я единственный раз в жизни попробовал отпустить бороду большую с усами. Я просто испытал это как эксперимент, и я все тут же взял и сбрил. Абрамов, без усов, если. И усы можно подстричь вообще. И все равно неприятно. Я один раз в жизни, вот я 4,5 месяца отпускал эту бороду. Ну а что, бриться? Ты предлагаешь, подожди, а ты предлагаешь постоянно бриться? Мне, например, постоянно кожа. Да. Это неприятно. Нет, кожа раздраженная постоянно. И скоблить. Нет, надо бриться. То короткий. Да пошел ты нахуй. Что? Не, Абрамов. Нормальные пацаны, послушай. Бриться нужно, если ты, знаешь, типа, лох кому-то что-то должен. А если ты никому ничего не должен, да? Ну, если, извини вот меня, ты опустился совсем. Ты заплыл жиром. Брился? Ты не бреешься, понимаешь? Как ты можешь привлекательным быть для девушек, а? Если ты специально похож на бомжа. Специально стараюсь оттолкнуть от себя девушек. Я приснился, да. Абрамов. Чтобы пальчиков привлечь. Да, таких, как ты, Костя. Да ты что? Ну, понимаешь, да. Вот мне сейчас звонили. Твои эти поклонники. Бандиты. Говорят, что, говорит, ебешь ты их в жопу. Так сказали. Ну, потрахиваю иногда, вот, Костя. Ну, поэтому, вот я в том-то дело, что ты мальчиков потрахиваешь. Ты их потрахиваешь, а они тебя потрахивают. Так, ну, вот это так. Любовь. Ты гифку видел-то вообще? Нет? Чего я видел? Гифку видел. Какой гифку? Ну, где ты сосешь? Ну, да. Видел? Ну вот. Так это ты? Нормально, все хорошо. Конечно, а ты что, не заметил, что ли? Тоже борода. Мы не все. Мне сразу 1000 человек скинули в личку, что ты сосешь. Вот так. Сколько времени уже мы с тобой пиздим? Хорошо, хорошо, Костя. А время уже 2 часа 23 минуты ночи. Я жду твое новое шоу. Мне будет очень интересно посмотреть, как ты наложишь на себя грим, похожий на меня. Вот, я пошел, значит... А ты что, свой канал пиаришь на Ютубе? Нет, не пиарю. Какой канал? Пиаришь? Ты сейчас туда все разговорчики со мной выкладываешь. Я смотрю. Нет, ну вот нет, зачем? Ты что, Абрам? Нет. Этот разговор я точно публиковать не буду. Не-не-не-не-не-не-не. Че, дурак, что ли? Да. Смысл? Ты много обещаешь, что не публикуешь. Хотя ты знаешь, ты очень многого не публиковал. Очень много не публиковал. Да, многого не опубликовал. И это тоже не опубликую. Вот, ну, как, вот будет шоу, так, не как будет шоу с бородой,